Эпилог. Предновогодняя суета подкралась неожиданно. Наверное, живи они с Мартой в городе, то почувствовали бы приближение праздников раньше. Но здесь, на даче, время текло по своим собственным законам. Ощущение праздника вместе с лохматой елкой, бутылкой коньяка и ящиком рыжебоких абхазских мандаринов принес в их дом Лысый. «Братья и сестры!» — заорал он с порога. — С наступающим вас Новым годом! — Не рановато ли, брат? Арсений перехватил у друга бутылку, скосил взгляд на дисплей настенных часов. — До Нового года еще 3 дня. — А порепетировать? Лысый аккуратно пристроил в углу елку, поцеловал в щеку Марту, потрепал за ухом радостно и нетерпеливо поскуливающего грима. Вот мы сегодня проведем генеральную репетицию, потренируемся украшать елку, поводим хороводы, а потом с чистой совестью приступим к официальным празднованиям, как рука. Он кивнул на давно уже зажившее запястье Арсения. «Нормально, как видишь», — усмехнулся Арсений. «Сколько можно спрашивать? Почти 3 месяца прошло. Тут любая рана заживет». Пожалуй, про любую рану он погорячился. И тоска, нет-нет, да и проскальзывающая во взгляде Марты, лучшее тому доказательство. Увы, с душевными ранами дело обстоит далеко не так просто. И время тут не всегда лучший лекарь. Перед внутренним взором, незваными гостями, встали события той роковой ночи. Не то чтобы Арсений сознательно старался все побыстрее забыть, но и вспоминать так часто ему не хотелось. А оно вот... Все вспоминается. Вспоминается, как у них на руках умер несчастный старик, как рыдала Марта, нашедшая и сразу же потерявшая единственного родного человека. Как задрожали и пошли трещинами стены павильона, как сам Арсений, шипя от боли в травмированной руке, почти силой снес Марту вниз, как она цеплялась за его куртку, страшась отпускать обратно на смотровую площадку. Вспоминается тяжесть неживого тела Акима и гулко вибрирующая под ногами винтовая лестница. Вспоминается прощальный и одновременно ободряющий взгляд мраморной Урании. До сих пор едва ли не каждую ночь снится превращающийся в руины парковый павильон. В ушах звучит разноголосый хор, а перед глазами кружит, медленно растворяясь в темноте, хоровод из полупрозрачных женских фигур. Музы Саввы Стрельникова обрели, наконец, покой. Все до единой. По крайней мере, Арсению хотелось так думать. Были еще похороны Акима и нелегкий разговор с родственниками Марты. Разговор закончился их с Мартой отказом от своих долей в наследстве. Зачем им чужое, когда своего достаточно? Когда счастье измеряется не количеством нулей в банковском счете и не каратами, а чем-то гораздо более простым и более важным. Арсений увез Марту из поместья сразу после похорон Акима. Всю дорогу до его дачи она молчала, но в этом напряженном молчании Арсению слышался невысказанный вопрос. Аким не пришел. В этом не было ничего удивительного. Свое последнее «прощай» он успел сказать перед смертью, а вот Ната... Теперь, когда все встало на свои места и настоящий убийца найден, простила ли она Марту? Ушла ли с миром? Или ее душа до сих пор не может найти покоя? Там, в круговерте из огненных всполохов и освобожденных из мраморного плена муз, Арсению так и не удалось рассмотреть Нату. Была ли она там вообще? Он не знал. А Марте, так же, как и ему, до сих пор снились кошмары. Умирающий Аким, уходящие музы, на глазах рушащийся павильон. Она просыпалась в слезах, а Арсений ничем не мог ей помочь. Наверное, им обоим нужно время. И здорово, что в гости к ним ввалился шумный и неугомонный Лысый. Даже эта репетиция предстоящего Нового года очень кстати. Если повезет, она станет первым шагом к избавлению от душевных ран. В тот вечер они напились. Арсений провел ревизию своих алкогольных запасов, и дело не ограничилось одной лишь бутылкой коньяка. Впрочем, напились — это громко сказано. Сшибить с ног Лысого было сложно даже куда более внушительной дозой, а Арсений после комы не пьянел вовсе. Но как бы то ни было, а репетиция удалась на славу. Даже в Мартиных глазах на время растаял лед. Она ушла спать первой. Следом отправился в комнату для гостей Лысый. Арсению не спалось. Они с Гримом сидели на расчищенном от снега крыльце. Арсений, нарушив самому себе данное обещание, курил, а Грим, кажется, дремал у его ног. «Замечательная ночь, Арсений». Он еще не поднял головы, но уже знал, кто нанес ему визит. «Добрый вечер, Ната», — вежливо поздоровался он, придерживая за ошейник напрягшегося Грима. «А я уже и не чаял. Наверное, нужно было сказать что-то другое, но вот не получилось. Нельзя злиться на мертвых, но что поделать?» «Вы ждали меня?» Ната улыбнулась, как ему показалось виновато. «Не то чтобы ждали, но надеялись на ваш визит. Марта надеялась, я думаю». «Мне понадобилось время. Даже мертвым иногда нужно время». Она с тоской посмотрела на зажатую в его руках сигарету. «Завидую». «Нечему завидовать». Арсений пожал плечами, загасил сигарету. «Я уже почти бросил. Не присядете?» Он похлопал ладонью рядом с собой. «Спасибо, но я по делу». Ната улыбнулась озорно и иронично, как некогда улыбалась Арсению каменное Уранье. Он уже понял, что она по делу. Призраки не заглядывают на огонек просто так. «Я весь внимание». «Скоро Новый год», — сказала Ната задумчиво. «Я хочу сделать Марте подарок». «Весьма своевременно». «Вы в самом деле так думаете?» Она больше не улыбалась, смотрела очень серьезно, словно от его ответа зависело многое. «Я думаю, что Марте вас очень не хватает», — сказал Арсений то, что должен был сказать сразу. «Она любит вас, Ната, любит и тоскует». «Я знаю. Теперь я многое вижу совершенно в ином свете. Иногда даже возраст не страхует от ошибок. Я затем и пришла, чтобы исправить свои ошибки. Вы готовы мне помочь?» Ее голос дрогнул. «Это будет нелегко. Я пойму, если вы откажетесь». «К вашим услугам». Арсений улыбнулся, встал на ноги. «Спасибо». Ната кивнула и произнесла уже другим, деловитым тоном. «Мне понадобится бумага, ручка и ваше тело». Он понял ее задумку. Нет, он не испугался, просто усомнился. Одна не слишком приятная особа уже пыталась, у нее ничего не вышло, а со мной приключились кое-какие неприятности. «Сейчас все будет по-другому. Я обещаю». «Обещание. Тяжело верить обещаниям, когда на чаше весов твое здоровье, если не жизнь. Но что делать, когда на другой чаше душевное спокойствие любимой женщины?» «Может быть, тогда пройдем в дом?» — спросил Арсений после недолгих раздумий. Ната не обманула. На этот раз все было по-другому. Не было боли и страха. Только лишь нетерпеливое ожидание, вдруг растворившееся в золотистом сиянии, умиротворяющем, убаюкивающем. Когда Арсений открыл глаза, Наты уже не было. Но по запечатанному, подписанному знакомым размашистым почерком конверту до сих пор скользили золотые отсветы. Он мог только догадываться о том, что в письме. Но ему вполне хватило надписи на конверте. «Марте, моей любимой девочке, от бабушки».